Журавль и аист. Мужик расставил на журавлей сети за то, что они сбивали у него посев. В сети попались журавли, а с журавлями один аист. Аист и говорит мужику: «Ты меня отпусти, я не журавль, а аист. Мы самые почетные птицы. Я у твоего отца на доме живу, и по перу видно, что я не журавль». Мужик говорит: «С журавлями поймал, с ними и зарежу».